Глава 6. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название Таврида – сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор пространства в 175 миллионах километров от центральной планеты Херсонес-9. Дата – 4 марта 2215 года. «Здравствуй, здравствуй, контр-адмирал Васильков», – слегка улыбнулся мне великий султан, хотя скорее делал он это сейчас не искренне, а вынужденно. «Я давно знал Селима, ну как давно, вот уже несколько дней, а лично общался минут 20-25». Но этого времени с лихвой хватило, чтобы примерно понимать, о чем думает этот человек и что его терзает в данный момент. Глаза, мимика лица, некоторые проброшенные вскользь фразы. По всем этим штрихам можно было понять, боится, например, сейчас Селим или нет. Я к своей радости сделал вывод, что сумел поселить частичку страха в сердце великого султана. Да-да, его не скрыть. Вот он, бегающий взгляд. «Ты спрашиваешь, почему я преследую ваш космофлот?» Селим откинулся на спинку кресла. «Просто хотел вернуть тебе твою вещь». Султан взял из рук подошедшего телохранителя ту самую саблю, вернее, эфес от нее, что я выронил на ла-султане, когда вместе с Нисой со всех ног удирал с флагманского корабля. «О, покорнейше благодарю, но не стоило так беспокоиться», — соизвил я. «Зачем же для этого было гнать в чужую суверенную провинцию целый космофлот, да еще и с корпусом силахдаров?» «Ха! Ваш же командующий Самсон Паша несколько суток тому назад делал то же самое», — парировал султан Селим. «А чем мы хуже?» «Тоже вот пришли посмотреть, как вы здесь обустроились, а еще напомнить неверным, что русские геуры в Тевриде больше не живут. Убирайтесь отсюда. Данная звездная система теперь моя, Васильков. Так что это ты у меня дома, а не я у тебя». «Ну, это еще бабушка надвое сказала», — хмыкнул я, добавляя работу синхронному переводчику султана. «Но я сейчас хотел поговорить совершенно не об этом. Ты думаешь удержать мой корабль своими магнитными ниточками?» Показно усмехнулся Селим VII, имея в виду тросы, на которых болталась ла-султана. «Так вроде как неплохо получается», — пожал я плечами, продолжая пикироваться с Селимом, как со своим старым приятелем. «Это временно», — ответил султан. «Мои технические команды уже на пути к местам стыковки тросов. Еще несколько минут, и мы от них освободимся. Ну а мы снова накинем аркан на вашу шею», — усмехнулся я. «Не бросайся подобными словами, Геур», — пригрозил мне Селим, посерьезнев. «Ты даже не представляешь, как быстро можешь лишиться своего длинного языка за подобные вольности. Тогда, чтобы его сохранить, лучше перейду к делу. Я решил заканчивать с этим цирком, тем более, что время и так поджимало, а турецкие корабли уже были на пути к Одинокому, Рюрику и Ритвизану. Хотел бы с вами обсудить пару существенных моментов. Условия капитуляции?» Султан по-прежнему делал вид, что сила на его стороне. «Нет, нашего с вами договора», — поправил его я. «Кстати, что это вы так побелели, и один глаз у вас почему-то задергался? Вам нехорошо, эфенди?» Я неожиданно заметил, что лицо повелителя Османской империи вытянулось и сделалось буквально восковым. Переведя взгляд налево, я понял, отчего у султана такой нервный тик. В этот момент к моему командирскому креслу подошла Алекса, или, как думал Селим, Ниса. «А, вы о моей помощнице?» — рассмеялся я. «Не переживайте, это не Ниса. Но, с другой стороны, тоже не сильно расслабляйтесь, потому как у нас во флоте таких Нис огромное количество. Я тут соврал, конечно, ведь я сам не знал точно, сколько роботов серии «Эликс» понаделали наши инженеры из корпорации «Имперские кибернетические системы». Так просто сказал, чтобы своего собеседника немного расшевелить. И тот, надо признать, расшевелился, заерзав по своему то ли креслу, то ли переносному трону и снова забегав глазками туда-сюда. «Нет, я тебя точно сегодня дожму, Селимушка. Да и выбора у меня, если честно, другого нет». «Не бойтесь, господин, у Алексы, так зовут моего старшего помощника, совершенно другой протокол, не такой, как был заложен внизу», продолжал я издеваться над султаном. «А откуда вы это можете знать, господин контр-адмирал?» Моя схватывающая на лету помощница поддержала разговор, дожимая психику сидящего напротив Селима. «Да и правду. Откуда мне знать?» — тяжело вздохнул я. «Ну, давайте продолжим наш разговор». «А он между нами так необходим?» — пожал плечами старик. «Твои корабли уже на последнем издыхании. Каре разрушена. Те вымпелы, которыми вы прикрывались, разбиты. Свои авианосцы и другие дредноуты, что вы обманом у меня похитили, уже через несколько минут снова будут моими. Так о чем мне с тобой договариваться, контр-адмирал Васильков?» «Для начала поговорим о возвращении домой 400 пилотов Силахдаров, что со своими шахинами сидят сейчас заблокированными на авианосцах», — начал я загибать пальцы. «Я же сказал, скоро все они будут освобождены», — ответил султан Селим. «Оба авианосца уже буксируются моими кораблями в тыл построения». «Не поторопились ли вы, уважаемый?» — ухмыльнулся я, начав придумывать байки на ходу. «Вот только рано радуетесь, потому как оба султана нами предварительно заминированы. Вы помните взрыв Абдул-Кадира, насколько он был потрясающим и ярким? Так вот, в каждом из ваших авианосцев взрывчатки не меньше, а то и побольше будет. Так что не только их корпуса разорвет, похоронив внутри всех ваших гвардейских асов, но и ближайшие корабли раскидает по космосу. Вы же меня давно знаете, господин. Неужели еще не привыкли к сюрпризам?» По реакции и потому, как султан быстро стал о чем-то разговаривать со своими офицерами на мостике, я понял, что уловка сработала. А незаметно скосив взгляд на тактическую карту, еще раз в этом убедился. На ней в высоком разрешении было четко видно, как оба авианосца, которые уже действительно тянули назад легкие галеры султана, были через минуту ими отпущены и начали парить в безвоздушном пространстве, покинутые всеми кораблями их прежде окружающими. Испугались османы, не захотели разделять участь Абдул-Кадира. Что ж, отлично, значит, нужно продолжать в том же духе. «Теперь перейдем к вашей судьбе, эфенди», — сказал я, перестав улыбаться и пристально посмотрев на своего оппонента. «На трех кораблях, которые в данный момент держат Ла-Султана на привязи, у нас накоплено 600 морских пехотинцев Черноморского космического флота, готовых по первому приказу взойти на палубы вашего драгоценного дредноута. Да-да, я знаю, что вы на это скажете, что, мол, все они полягут в неравной битве с вашими славными силахдарами и автоматическими роботизированными комплексами защиты корабля. Возможно, это и так, а возможно и нет. В любом случае, на борт вашего флагмана ступит нога неверного, не моя. Я там уже бывал по вашему же приглашению, поэтому мой визит не в счет, а нога простого русского солдата в бронированном ботинке. Ответьте мне, господин, как подобное скажется на вашем престиже? Что подумают ваши верноподданные из колонии сектора контроля Османской империи? Что Ла-Султана потеряла статус гази и является обычным кораблем, и на нее вот так просто могут проникнуть неверные, заливая ее палубы кровью? Это разве не смертельный удар по престижу власти великого султана? Хотите ли вы этого? Вот в чем вопрос». Селим все это время молчал, переваривая информацию, и я понял, что попал в цель. Султан действительно не очень опасался сейчас за собственную жизнь, прекрасно понимая, что даже если русский контр-адмирал прав, и у него под рукой имеются сотни космопехов, захватить сверхзащищенную Ла-Султану они все равно не смогут и не успеют. К флагману Селима со всех сторон спешили на помощь другие турецкие галеры. Но вот потеря лица и святости своего космического дома султана действительно беспокоила в первую очередь. «И что ты в связи со всем вышеперечисленным предлагаешь, контр-адмирал Васильков?» — через минуту произнес султан. «Я понимаю, ты, безусловно, хочешь сохранить жизнь себе и своим людям, а также хочешь, чтобы я отпустил оставшиеся русские корабли обратно в Екатеринославскую, ведь так?» «Для начала было бы неплохо», — кивнул я. «А взамен я прикажу деактивировать мины на трофейных кораблях, которые вы сейчас благополучно побросали на полпути, и вы, наконец, получите назад всех своих гвардейских пилотов живыми и здоровыми, пусть и не очень веселыми, ну и остальные экипажи и корабли своего флота, конечно же. Мы также готовы отпустить ваш корабль и прекратить всякие попытки на него высадиться. А то действительно, прям смешно со стороны смотреть, как Ла-Султана беспомощно барахтается». «Я должен немного подумать», — произнес султан. «Нет времени, уважаемый, нет на это времени», — я отрицательно покачал головой. «И чтобы вас окончательно убедить, что ты еще придумаешь», — недовольно пробубнил Селим, бешено размышляя, как ему в этой ситуации поступить. Я не просто хочу, как вы выразились, выторговать жизни для себя и своих боевых товарищей, между тем продолжал я, а хочу заключить с вами союзнический договор. Что ты несешь, адмирал Васильков? Нахмурился султан Селим, устав от моих предложений. Какой договор может быть между мной и тобой? Радуйся, если останешься жив. Это, конечно, в том случае, если я все-таки приму твое предложение и милостиво сохраню вам жизни. Тут со второго экрана, где за моим диалогом с Селимом наблюдали Дамир Филяев с Кондратием Беловым, мне в наушники тоже начали прилетать вопросы, какого черта ты городишь и какой там к бесам союзнический договор. Но я сейчас не обращал внимания на адмиралов, отключив звук и сосредоточившись на разговоре с султаном. «Временный, конечно, договор, ситуативный», — поправился я. «Буквально на пару стандартных суток, тем не менее, именно союзнический». «Так, хватит поясничать. Не отвлекай меня от размышлений своими никчемными прожектами», — отмахнулся Селим, о чем-то переговариваясь со своими старшими офицерами по связи. Султан еще на некоторое время отвлекся. Я же продолжал на него наседать, как последний зануда. «Позвольте пару слов о нашем новом союзническом договоре. Как я уже говорил, продолжительностью он будет не более 2 стандартных суток, если вы со своей стороны не захотите его продлить. В чем же он заключается, спросите вы?» «Отстань, говорю, адмирал», — бросил Селим, продолжая общение со своим штабом. «А на самом деле, и я это тоже прекрасно видел, продолжая вполуха меня слушать. Российские космические силы и космофлот Османской империи на время действия договора поддерживают друг друга огнем в секторе сражения», — продолжал я сыпать информацией, от которой удивленными казались не только султан и адмиралы Белов с Хиляевым, но и все мои офицеры на мостике Одинокого, что сейчас являлись свидетелями нашей с Селимом практически дружеской и непринужденной беседы, включая стоящую рядом и хлопающую глазами Алексу. «Какого такого сражения?» — совсем запутался султан, с недоверием посмотрев на меня, не лишился ли рассудка этот странный человек. «С кем сражение и где?» «Сражение, которое непременно состоится, я предполагаю, часов через 5, может быть, 6 примерно, в 100 миллионах километров от этого самого места, где мы сейчас находимся». «Будто знал все наперед», — ответил я, причем так уверенно, что Селим действительно решил, что этот русский совершенно спятил и сейчас бредит. «Сражение, где оба наших космофлота будут биться против американцев Конора Дэвиса». «Васильков, я уже хотел было согласиться на прежние твои условия и милостиво сохранить тебе жизнь, но сейчас, когда ты несешь эту ерунду, в своем решении я сомневаюсь», — устало вздохнул султан Селим, на время даже забыв про Алексу, от вида на которую каждый раз дрожь пробегала по спине старика. «Ты сам понимаешь, о чем ты говоришь? Вроде бы умный и даже перспективный адмирал, был не так давно, хоть и наглый, но вполне вменяемый. Какое совместное сражение против американцев? Ты забыл, что мы с вами смертельные враги, а флот Сенатской Республики — наши близкие друзья и союзники? Близкие друзья разве воруют из твоего кармана?» — многозначительно хмыкнул я. «Не думаю». «Что ты хочешь сказать этой странной фразой?» — напрягся султан Селим, которого она явно заинтересовала. «Вдруг этот русский знает что-то, что до сих пор неизвестно ему? Говори, если уж начал, не молчи». «Говорить-то здесь особо нечего, лучше покажу», — ответил я, поворачиваясь и указывая на голограмму тактической карты, на которой в данный момент был изображен весь ближний сектор пространства, включающий в себя десятки местных звездных систем. «Никаких изменений не замечаете, эфенди?» «Что я должен увидеть?» Султан машинально посмотрел на собственную карту, горящую прямо перед своими глазами, голограммы абсолютно одинаковые с моей на мостике Одинокого. «Смотрите внимательней на идентификационные цвета звездных провинций», — подсказал я султану. «Например, наши российские суверенные системы, которые мы по-прежнему контролируем, переливаются малахитовым цветом. Не знаю, как на вашей карте, но вы меня поняли. Ваши османские ярко-красные по оттенку, спорные провинции, за которые идут сражения, нейтрального серого цвета. А вот, например, суверенные системы Американско-Сенатской Республики, всем известно, темно-синего». «Ну и? Я и без твоей лекции все это знаю», — бросил султан, но неожиданно взгляд повелителя Османской империи упал на самую ближнюю к себе систему под названием Таврида, в которой в данный момент он и находился. «Это как понимать?» «Вот так и понимаете, как видите», — победно усмехнулся я, откидываясь на спинку кресла, с видом умнейшего человека в галактике, не просто умнейшего, но еще и самого глазастого и внимательного. Как я заметил это изменение, сам не знаю. Просто неожиданно взгляд упал, и его резануло именно не тем цветом, который я рассчитывал увидеть. Ну, в лучшем случае, Таврида на астрокартах, по всем правилам, должна была быть окрашена в серый цвет. А тут она переливалась ультрамариново-синим. Заметил это я, кстати, ровно перед крайней атакой на нас турок, и все это время держал в голове данную информацию, пытаясь ее переварить. Также я пробежал глазами по электронной карточке с обновленными данными о системе, к своему удивлению обнаружив, что хоть Таврида и сохранила, по крайней мере пока, свое прежнее название, но только вот называлась не провинцией, а дистриктом Сенатской Республики. Вот это перемены. Тут я сразу догадался, что без Конора Дэвиса здесь не обошлось. По каким причинам, не знаю, но американский главнокомандующий вдруг решил прикарманить нашу звездную систему, за которой мы сейчас сражались себе и Сенату. Причем всем, и нам, и Султану, и всем остальным участникам военной кампании, было прекрасно известно, что по договору, пункты которого никем не скрывались, ближайшие пограничные системы Российской империи должны были быть переданы во владение их новому хозяину. Хозяину, который сейчас смотрел округленными глазами то на меня, то снова на тактическую карту, горящую перед собой. Да, и Бессарабия, и Таврида, и Новый Кавказ, все они по соглашению между Сенатом Американской Республики и Великим Диваном, тот же Сенат, только турецкий, Османской империи, обязаны были быть переданы султану в вечное владение. Именно в неуемном желании ими обладать, Селим VII и пошел на союз с Конором Дэвисом, рискнув вновь начать войну против русских. И вот сейчас все планы и мечты султана Селима дали огромную трещину, чему я являлся свидетелем по желвакам, играющим на скулах старика и теперь уже не округленным, а сузившимся в щелку глазам. Ну что, господин, не хотите ли более подробно обсудить условия нашего с вами союзнического договора? Усмехнулся я, победно взглянув на своего растерянного собеседника.